Как только клыкастая мразь заметалась под перекрестным огнем без малого полутора десятков автоматов, среди которых был и мой, застилавшая мне глаза ярость отступила, а в голове прояснилось. Теперь не уйдет, теперь точно не уйдет. И эта сволочь заплатит мне за все. И за запредельный ужас, и за тошнотворные его эманации, в которых я чуть не захлебнулась, и за каждого из растерзанных обитателей этого города, отмечавших жуткими вехами дорогу вампира. Как же это приятно, как славно, не испытывая ни сомнений, ни колебаний, шить и шить очередями в нежить, которая не место под нашим небом. И знать, абсолютно точно знать, что среди смертоносных кусочков самородного серебра, медленно, но верно уничтожающих это порождение смерти, есть и мои. Ведь я не промахивалась не потому, что такая уж меткая. Я просто била в средоточие той мерзости, которая отравила своим присутствием весь распадок, стреляла в источник физического и ментального смрада. И ни одна пуля не прошла мимо. Клянусь честью предков, так оно и было. А потом, все наконец-то закончилось. Лебрусек грузно свалился на землю. Он еще шевелился, когда Дзир и его парни достали из ножен кривые серебряные ножи и начали сосредоточенно расчленять тело. Голову вампира, вернее то, что от нее осталось, сын дома Ушаснах аккуратно упаковал в специальный пакет и вручил Юстугилшахе с наказом быть с трофеем поделикатнее. Сначала с ним поработают криминалисты, а потом спецназовец сам лично отнесет эту голову матери убитой девочки, чтобы хоть как-то утешить в горе, наглядно показав, убийца покаран рукой сородича, жертва отомщена, как и должно быть. Ошметки Лебрусека еще конвульсивно подергивались. Мерзкая тварь, даже расчлененная, никак не желала расставаться с кошмарным подобием жизни. Даже под ножами дроу вампир какое-то время пытался регенерироваться. Отвратная пиндостанская разработка, насосавшаяся кровью не только иномирян, но и представителей волшебных рас. Именно поэтому он оказался такой, нет, наверное, про это существо нельзя сказать, живучий. А как тогда? Мертвючий? Смердючий? Почему-то этот вопрос полностью завладел моим сознанием. Закинув еще горячий АКМ на плечо, я тупо смотрела на то, как останки упыря распаковывают по отдельным мешочкам. И все пыталась подобрать верный эпитет. Все пыталась и пыталась, пока свет в глазах вдруг не замерцал, как начинает мигать перегорающая лампочка. Все, допрыгалась. Лимит прочности и выносливости почти исчерпан. Чего я из себя сейчас точно не выдавлю, так это отчета. Все закончилось. Спать. Немедленно в кровать, пока я еще в состоянии хотя бы на автопилоте доползти до квартиры. Еще немного, и отсюда понесут и меня за компанию с остатками клыкастой сволочи. «Господа», — с надеждой поинтересовалась я, у склонившихся над местом разделывания камуфляжных спин, — «я же вам больше не нужна, правда?» «Во имя Лос, Нол, нет, конечно», — на миг оторвался от потрошения Лебрусека Дзир. «Иди-ка ты спать». «Ага», — меня вдруг повело в сторону, и Эрин со слегка пришибленным ваниаром тотчас же подхватили меня под локти. С двух сторон. «Тогда я спать. На ближайшие сутки забудьте о моем существовании. Удачи!» «Ну, давай я тебя доведу», — начал было Эрин, но я как могла деликатно отвела поддерживающие меня руки и успокаивающе улыбнулась. «Благодарю, не стоит». Четко выговорить получалось только очень короткие фразы. «Я в порядке. До дивана доберусь. Сама. Честно». И, развернувшись на пятках, потопала домой. Самое смешное, что по прямой. Это на поворотах меня слегка заносило, а вот прямо идти получалось прекрасно.